Чародей, озадачив работой каких-то неизвестных Яси сотрудников, вернулся к шкафчику и потребовал ключ. Его быстро отыскали. В вещах девушки не нашлось ничего интересного, кроме невероятного количества защитных амулетов в виде простеньких украшений и фотографии местного психолога, который мгновенно зарделся, но выглядел при этом удивленным и польщенным. Пока все перемигивались, а Глеб продолжал шуровать в ящике, туда же сунул нос и Егор, потом сел внизу, почесал задней лапой ухо, неуверенно оглянулся на перевертыша и поднял одну из лап вместе с мордой вверх. Колдун и Яся удивленно воззрились сначала на пса, потом на Влада. Тот протянул руку, вытащил халат девушки и бесцеремонно его обнюхал. «Да», — протянул он, — «что-то есть». «Что?» — выдохнули, кажется, все. «Какая-то темная энергия», — он поводил носом вдоль халата. Очень слабый след, недолгий, какой-то тонкий оттенок, незнакомый. «Что это значит?» — нахмурился Глеб. «Темная энергия контактировала с этой вещью недолго». «Она в этом халатике всегда на работе?» — всхлипнула родственница. «А оттенок не скажу, не помню». «Плохо. Ладно, экспертиза покажет. Хотя...» «Яся, а ты можешь сказать?» «Я могу сказать, была ли Марина человеком», — развела руками та. «Ведьмы мы, чистокровные!» — вновь отозвалась повариха. «И да, ведьмы или нет?» «Это и так известно», — чародей поджал губы. Девушка развела руками. «Егорушка, ты молодец!» Влад закинул вмигом разъявленную пасть пса, утащенную таки котлету. Не от того защищали. Ярослава почесала за ухом собаку. Глеб посмотрел на всех троих с непонятным осуждением, одновременно засовывая халат в пакет.